Глава четвертая. Наталья Андреевна Боева была осторожна и назначила встречу в загородном кафе в пельменной дубовой роще. Она заняла столик у стены. Александр вошел в заведение и сразу узнал женщину, хотя никогда ее прежде не видел. Широкие плечи, обтянутые белой блузкой, круглое лицо с грубыми мужскими чертами, короткая стрижка. Встретился с ее остальным взглядом, и она чуть заметно кивнула. Пименов направился к ней. «Значит, вы Наталья Андреевна?» «Да», — говорите тише. «Садитесь, я уже все заказала. Не привлекайте к нам внимания. За нами может быть слежка». Саша невольно вздрогнул. «Все так серьезно?» «Да, если имеешь дело с криминалом. Я остаюсь при своем мнении». Ланового прикончили его же дружки. Егоров просил меня поднять некоторые дела Виктора, и я выбрала наиболее подходящие. Но не верю, что его убили разгневанные родственники каких-либо потерпевших. Нет, все дело в его бизнесе. Копните глубже в этом направлении. «Понятно», — ответил Александр. «А при чем здесь я? Почему его труп подбросили именно мне домой?» «Возможно, вы кому-то перешли дорогу, сами того не зная», — откликнулась Боева. «Официант принес им пирожные и кофе». «Угощайтесь». Прокурор придвинул к нему тарелку. «Или хотя бы делайте вид, что едите». «Итак, вас интересует Виктор Лановой. Егоров рассказал о том, как он просвещал вас. Мне почти нечего добавить». «Он называл крупных воротил и обратил мое внимание на дела давно минувших дней», — заметил журналист. «А вы недавно работали с Лановым бок о бок». Боева усмехнулась. «И всегда проигрывала. Другим адвокатам никогда, потому что я тщательно готовлюсь к процессу, а ему постоянно». «Знаете почему?» «Догадался», — кивнул Пименов. «Лановой не брезгал никакими методами». «Верно», — согласилась Наталья Андреевна. «И я дала себе слово никогда не встречаться с ним в зале суда». «Вы не представляете, как это обидно, когда сводят на нет проделанную тобой огромную работу. Ты находишь новых свидетелей, собираешь показания, и все они в один прекрасный момент оказываются абсолютно ненужными. Виктор одаривает свидетелей деньгами или угрожает им, и дело рассыпается. Я уже давно не видела смысла являться на процессы, но судья считал иначе. Вдруг в ком-нибудь все же проснется совесть». Женщина усмехнулась. «Он так ничего не дождался?» «Знаете, что самое страшное?» — вдруг спросила Боева и приблизила к Александру лицо. «Это смотреть в глаза потерпевшим, читать в них не мой вопрос. Почему, почему? И ничем не помочь им. Мне иногда самой хотелось убить Ланового». «Понимаю». Пименов отпил глоток уже остывшего кофе. «И все же, возможно, в последних делах было нечто интересное. Мне нужны имена и адреса. Все в этой папке». Только теперь парень заметил коричневую папку из кожзаменителя, лежавшую на краю стола и прикрытую развернутой салфеткой. «А теперь идите. И не забывайте о криминальных друзьях нашего потерпевшего». Пименов вытащил кошелек, но женщина покачала головой. «Я уже расплатилась. А папку спрячьте в пакет. Он стоит у ножки вашего стула. Нагнитесь». Журналист восхитился. Она предусмотрела все. «Теперь надо поехать в редакцию и побеседовать с главным. Без поддержки редакции ему многое окажется не по плечу. Разумеется, он не расскажет шефу о своем сговоре с Вандышевой». Виктор Владимирович Шелихов, главный редактор газеты, крупный черноволосый мужчина, похожий на боксера среднего веса, пристально посмотрел на Александра. «Слышал я, в какую передрягу ты попал. И что ты думаешь по этому поводу? В своем модном костюме?» Шелихов выглядел весьма представительно. Он приветливо кивнул журналисту. «Присаживайся, Сашок, есть разговор». Пименов присел на край стула. На вопрос шефа он не ответил. Виктор Андреевич взял в руки карандаш. «Слушай, это правда, то, что о тебе болтают в городе?» Александр пожал плечами. «Смотря что, трупы в твоей квартире находят, вот что», — усмехнулся главный редактор. «И как это объяснить?» «Я вот уже второй день пытаюсь сделать это, но ничего не получается», — признался Пименов. «Ты знала нового?» «Вы не поверите», — покачал головой журналист. «Впрочем, я уже и сам себе не верю. Иначе, казалось бы, какого черта ему делать в моей квартире?» «Вероятно, это связано с его прошлыми делами», — предположил Шелихов. «У тебя было достаточное количество расследований, но я ни разу не раскапывал какие-либо дела, связанные с Лановым или с его бывшим шефом Клоковым», — развел руками Пименов. «Ладно, пусть так», — Виктор Андреевич встал и подошел к подчиненному. «Послушай своего старшего и более опытного коллегу, мой мальчик. Если кто-нибудь предложит тебе взять и покопаться в этом грязном белье, отказывайся сразу. Поверь, все это очень плохо пахнет. Виктор Викторович Лановой — весьма темная и страшная личность. О нем ходят самые разные слухи. Мой тебе совет — забыть обо всем и вести себя так, будто тебя это не касается. Наш городок скоро обо всем забудет. Сейчас средства массовой информации демонстрируют по телевидению такое, что убийство рядового адвоката, пусть даже когда-то и бывшего правой рукой крутого мафиози, не покажется чем-либо из ряда вон выходящим. Надеюсь, к тебе никто не обращался по поводу журналистского расследования». Пименов закусил губу. Он так рассчитывал на помощь Шелихова, однако тот не только не хотел лезть в это дело, но и строго-настрого запретил это делать Саше. Неужели он не понимает, как это важно для Пименова? Да и потом, разве город забудет о таком происшествии? Честное имя журналиста будет замарано и останется таким, пока он не объяснит читателям своей газеты, почему труп криминального адвоката подбросили именно в его квартиру. Жители Южноморска ждут от него объяснений, и Александр их не разочарует, а его шефу вовсе не обязательно все знать. «Пока что меня пытали только в милиции», — уверенным тоном бросил он, «но я сказал им то же самое, и мне действительно больше нечего вам сообщить». Шелихов широко улыбнулся. «Молодец. Пиши заявление на отпуск. Даю тебе неделю. Тебе надо отдохнуть. Потом приступишь к работе». Это вполне устраивало Александра. «Хорошо», — кивнул он. «Удачи тебе, мальчик». «Спасибо». Пименов вышел из кабинета в приемную и вытер со лба холодный пот. Пожилая секретарша Ксения Александровна Валова, много лет проработавшая в редакции и пережившая уже троих главных, подмигнула ему. «Как дела?» «Лучше не бывает», — она прищурилась. «Главный дал тебе отпуск?» «Неделю». Эта женщина всегда предвидела дальнейшее развитие ситуации. Чистый лист бумаги ручка лежали на ее столе, наготове. «Пиши и иди гуляй. Я сама отнесу заявление ему на подпись». «Спасибо, Ксения Александровна. Надо забежать к Улыбиной. Я сообщу ей». Секретарша склонилась к клавиатуре. «Я ваш должник». Пименов быстро настрочил заявление и попрощался с Валовой. Ему не терпелось поскорее оказаться дома и открыть заветную папку. Наверняка Боева отобрала самые важные дела. И, вполне возможно, очень скоро все прояснится. Подумав об этом, Александр улыбнулся. Настроение его заметно улучшилось. Что бы ни говорил Шелихов, репортаж получится убойный, и шеф потом лично поблагодарит Сашу за успешную работу. С такими радужными мыслями журналист приехал домой и вошел в прохладный подъезд. В его почтовом ящике что-то белело. «Наверное, квитанция какая-нибудь», — пробормотал Александр и повертел ключом в замочной скважине. Из ящика выпал обычный неподписанный конверт. Удивленный журналист вынул из него клочок бумаги и побледнел. На листке было напечатано: «Не лезь в это дело, пожалеешь». Бумага задрожала в его ослабевших пальцах. Он почувствовал страх, какого не испытал даже при виде трупа адвоката. Весь мокрый от холодного пота, Александр ввалился в свою квартиру. Значит, Лановой не случайно оказался в его доме. Кто-то специально подставил Сашу и следил за развитием событий. Что же делать? Отказаться от расследования? Журналист поежился и налил себе рюмку водки. Спиртное прибавило ему храбрости, и вскоре Пименов иначе взглянул на ситуацию. Возможно, человек, затеявший эту игру, и не подозревает о его расследовании. Возможно, его просто пугают. Так, на всякий случай. Хорош же он, храбрец такой, если сразу наложил в штаны. Александр подошел к столу и достал коричневую папку Боевой. Спиртное слегка затуманило его мозги, но он вполне мог соображать. Боева отобрала для него три дела. Итак, возьмемся за первое. Заварив крепкий кофе, журналист улегся на диван и начал вдумчиво читать материалы. Они настолько поразили его, что он несколько раз отрывался от документов и сжимал кулаки. Да, некоторые фигуранты вполне могли бы отомстить Лановому. Боева предусмотрительно указала их координаты. Через минуту Пименов набирал телефон одной из пострадавших, Дарьи Лиховцевой. Она ответила сразу: «Слушаю. Вас беспокоит Александр Пименов из газеты «Новая волна», — отчеканил журналист. «Мне необходимо поговорить с вами. Если вы о том старом деле, то это меня уже не волнует», — отозвалась Дарья. «Когда-то я бегала все инстанции и ничего не добилась. Даже не спрашиваю, чего вы хотите. Меня это больше не интересует. До свидания». Почувствовав, что женщина сейчас повесит трубку, Александр поспешил остановить ее. «Убит Лановой, и вы одна из подозреваемых». Ее удивление, казалось, было искренним. «Убит? Справедливость все же есть на земле. Но почему подозревают меня? Давайте встретимся и поговорим», — начал умолять ее журналист. «Я вам все расскажу. Или вы хотите иметь дело с милицией?» Она смирилась. «Хорошо, приходите сегодня. У вас есть мой адрес?» «Да». «Жду». В трубке послышались короткие гудки. Александр не стал принимать душ, хотя в другое время обязательно сделал бы это, собираясь к женщине, пусть даже и для интервью. Он вновь надел потерявшую свежесть рубашку и вышел из квартиры. Заметил, как серебристый Ford Fiesta поехал следом за ним, но не придал этому особого значения. Дарья Лиховцева оказалась приятной шатенкой 45 лет. «Хотите чаю?» — с порога предложила она. Пименов замотал головой. «Спасибо, я только из-за стола. И вообще, чем скорее мы закончим нашу беседу, тем быстрее выработаем план действий». Женщина поджала губы. «Как пожелаете. Садитесь», — указала она ему на мягкое кресло. «Но почему в милиции думают, что его убила я? Когда же мне ждать их визита?» Александр виновато взглянул на нее. «Извините, мне пришлось обмануть вас. Пока что подозревают лишь меня. И то только потому, что его труп нашли в моей квартире». Ее лицо мгновенно приобрело холодное выражение. «Так, и вы пришли ко мне?» Оперативники сказали: «Проверят каждого, кто пострадал в результате деятельности Ланового, поэтому они наведаются и к вам». Она кивнула. «Что же нужно от меня господину журналисту?» «Я провожу свое независимое расследование, чтобы потом либо согласиться с выводами милиции, либо воззвать к общественности, указывая на их несправедливые действия», — пояснил Пименов. «Материалы вашего дела изложены очень сухо, Я жду вашего подробного рассказа. А с какой стати я должна вам исповедоваться? — спросила Дарья. «Возможно, мне удастся убедить оперативников, чтобы они не трогали вашу семью», — искренне ответил журналист. «Вы и так много пережили. Зачем же лишние волнения?» Лиховцева присела рядом с ним. «Хорошо», — она провела руками по волосам. «А знаете, я даже хочу, чтобы ваша статья обо мне появилась в газете. Лановой мертв, но женщина, заварившая эту кашу, живая и здорова. Давайте я все же налью вам чаю. Рассказ будет долгим». Пименов не стал с ней спорить. Даше всегда казалось, что ее мать Ангелина Петровна не взлюбила ее с самого рождения. Причина была самой банальной и в то же время редкой в плане отношений нормальных матери и дочери. Ревность оказалась сильнее материнского инстинкта. И Ангелина Петровна переревновала отца Даши, майора ПВО, своего мужа, к собственному ребенку. Папа обожал маленькую девочку, все свободное время он проводил с ней, а молодая мать кусала губы. Супруг стал уделять ей гораздо меньше внимания, и злость и обида захлестнули ее с головой. Дело в том, что Ангелина Петровна выросла в семье полковника КГБ и никогда ни в чем не нуждалась, купаясь в любви и роскоши. Женщина привыкла получать все, но ничего не давать взамен. Мать начала лупить Дашу буквально с пеленок. Муж угрожал ей разводом, но это ее не останавливало. Через год соседи, устав от криков ребенка и вечной ругани родителей, связались с дедушкой и бабушкой Даши, проживавшими под Одессой, и посоветовали им забрать маленькую к себе. Те не возражали, как и дочь. Внучка была единственной, она стала их отрадой на долгие годы. Дедушка еще служил, бабушка хлопотала по хозяйству, а девочка с удовольствием помогала ей. Через 8 лет Дашин отец, Петр Кириллович, вышел на пенсию, и семья вернулась в Южноморск, в собственную квартиру. Годы, проведенные со стариками, запомнились Дарье на всю жизнь. Больше никто ее так не любил и не лелеял. Казалось, и молодой человек, который стал ухаживать за девушкой еще со студенческой скамьи, подарит ей такую же заботу. Даша вышла замуж и переехала к супругу. Мать не явилась на торжественное событие в жизни дочери. Девушка давно ее не интересовала. Зато отец прилетел с далекого севера и сообщил неприятную новость. Они с Ангелиной решили развестись. С годами она становилась все более злобной и сварливой. Даша понимала отца, и в то же время ей стало жаль мать, которая с его уходом оставалась совсем одна. «Но ты ее хоть иногда навещай», — попросила девушка отца. «У нее есть утешители», — коротко отрезал он и отвернулся. Даше все стало ясно. «Бедный», — прошептала она, — «уволишься, я заберу тебя к себе, если ты к тому времени не найдешь себе новую подругу». «Не найду», — уверенно ответил Петр Кириллович. «Буду помогать тебе растить внуков». «С удовольствием», — рассмеялась Даша. «Думаю, скоро мы вас порадуем. Мой муж Иван очень хочет ребенка». Дочь у Даши родилась через 9 месяцев. Рождение Наташи ознаменовалось неприятными событиями. Любимый дедушка скоропостижно скончался от инфаркта, а следом за ним ушла и бабушка, успев написать завещание. 2/5 трехкомнатной квартиры отошли внучке, а 3/5 — ее матери. Тогда, погруженная в заботы, девушка и не думала о жилплощади. Зачем она ей? У ее супруга прекрасная двушка, они жили душа в душу и ждали второго ребенка. Вот почему, когда я впервые за долгие годы позвонила Ангелина и предупредила, что она въезжает в родительскую квартиру, Даша поспешно ответила: «Конечно, мама». «И ты никогда не будешь претендовать на свою долю?» — поинтересовалась женщина. «Нет», — пообещала дочь. Это Ангелина устроила. Она сразу же вселилась вместе с новым мужем в родительскую квартиру. Даша тогда и не подозревала, что дала матери весьма опрометчивый ответ. После рождения второго ребенка, сына, Иван изменился. Наверное, такая нагрузка была ему не по силам. Мужчина начал проводить время в барах, впустую тратить деньги, которых им и так не хватало на жизнь, а потом и вовсе сбежал из семьи, найдя необремененную детьми женщину. Из своей квартиры он Дашу, разумеется, попросил. Когда же она заикнулась об их двоих детях, мужчина скорчил недовольную физиономию. «Зачем они мне?» Его фраза решила все. Если раньше Даша на что-то надеялась и собиралась простить неверного супруга, то теперь все ее мечты рухнули. Нет, такого она никогда не забудет и не простит. Укладывая чемоданы, она позвонила матери и огорошила ее, заявив: «Мама, так получилось, что я развожусь с Иваном и переезжаю к тебе». Ангелина на миг просто потеряла дар речи. «Ты же обещала», — пробормотала она наконец. «Но я не собираюсь делить жилплощадь», — сказала Дарья. «Живите, как хотите. Однако и я с детьми не пойду на улицу». «Снимай комнату», — попыталась отбиться от нее мать. «На моей декретной? Это невозможно. В общем, мамочка, давай обсудим все немного позже». «Ладно». Закончив телефонный разговор, Ангелина прошла в спальню, где дремал ее неработавший сожитель, и заявила ему: «Дима, плохая новость. С нами поселятся Дашка и двое ее выродков». Дмитрий приоткрыл один глаз. «С какой стати?» «Ее выгнал муженек». Ангелина поправила высокую прическу. При ее воспитании этого и следовало ожидать. «И ничего нельзя сделать?» — посетовал сожитель. Его покоробила мысль, что Даша привезет сюда двух детей. «Ничего», — вздохнула мать. «Вернее, юридически ничего. Завещание заверено нотариусом». Дмитрий открыл второй глаз. «Значит, юридически...» «Понятно».